вступить в сделку и с собственной совестью, и со стихией зла, которая вовлекает человека в свою власть. Так за несколько отвлеченной, казалось бы, иронией Мана встает весьма сложная и актуальная проблема наших дней. Иаков, трудившийся над образом своего Бога и в раздумьях над высшими вопросами бытия, обретший картинную величественность, которую он сознавал и ценил в себе, был по натуре человеком кротким, не в пример своему козлоподобному близнецу косматому Исаву. Но кротость не делала его беспомощным и беззащитным в жестоком мире пустыни и полупустыни, где он жил и пас свои стада. Кротость или гуманность было то новое, что входило в жизнь. Припоминая в разговоре с Иосифом, происходившем теплой, сияющей, благостно теплой лунной ночью на краю колодца бездонного кладезя прошлого, свои истории, уподобляя себя в своем живом и подвижном воображении праотцу Аврааму, Иаков рассказал о том, как он сам, якобы обязанный по закону принести сына в жертву и связавший его по рукам и ногам на месте жертвоприношения, отбросил нож, орудие человекоубийства, и возопил, протестуя против кровавого обычая, отказываясь повиноваться Богу. В этом, казалось бы, неожиданном для богостроителя Иакова рассказа он передавал своему любимцу новое миропонимание, противостоящее обыденной жестокости повседневной жизни. И любимый сын, лукавый и непоседливый, слушал этот рассказ с почтительным вниманием, глубоко вбирая его в сердце свое. Кроткий Иаков сумел, несмотря на свое миролюбие, похитить посредством обмана право первородства у своего брата Исава, правда, при помощи матери и при благожелательном попустительстве самого Исаака. Так новое мировосприятие утвердилось над родом, но еще зыбко, непрочно. Кроткий Иаков не смог остановить кровавого избиения жителей Шекема, осуществленного при помощи коварной и злой выдумки его буйными сыновьями, в первую очередь Симеоном и Левием. Да и с другими подросшими сыновьями старику было управиться нелегко из-за своей кротости, и порядок, поддерживавшийся под шатрами его племени, был, пожалуй, очень условный и поверхностный порядок. Существовал один закон, который мог бы укрепить этот порядок. Закон силы, но с ним Иаков был не в ладу, не только потому, что он был человеком кротким, но и потому, что он был человеком чувства. Способность человека отдаваться воздействию высокого чувства рассматривается Томасом Манном тоже как сторона человеческой натуры, связанная с тем новым, что входило в жизнь. Иаков позволял себе отдаваться силе возвышенного чувства, любви, нежности, жалости, тем эмоциям, без которых не может жить полноценная человеческая личность, и платил за это дорого. На конфликте чувства с тупым корыстным расчетом и строились его отношения с Лаваном. Сребролюбцем и стяжателем, перстью земною, отцом возлюбленной сердца Иакова, прекрасной Рахили, которую он любил неизменно и нежно, перенеся свою любовь и на Иосифа, унаследовавшего свою легендарную красоту от матери. Эпизоды романа, в которых рассказана история любви Иакова и Рахили, написаны мощно, на уровне оригинала, с такой же самостоятельностью, с какой великие живописцы эпохи Возрождения перекладывали на свои полотна библейские легенды и сказания. Бесконечное пространство красноватой пустыни под розовеющим небом, одинокий источник под ним, прибежище стад, небольшая толпа пастухов и запыленный беглец, увидевший перед собой прекрасную дочь чужой земли, где ему предстояло прослужить за нее лучшие годы жизни. Сцена встречи Иакова и Рахили полны горького лиризма, как бы предвещающего печальный конец их внезапной любви. И столь же властным чувством печали пронизана и сцена смерти Рахили в дороге среди влияния стад и рева верблюдов, под стенание служанок и рыдания беспредельно скорбевшего Иакова. В этих сценах Томас Манн достиг высочайшей степени своего художественного мастерства. Но чувство Иакова было беззастенчиво попрано Лаваном, заставившим Иакова прослужить ему немалый срок за Рахиль, и в ночь свадьбы подсунувшего охмелевшему Иакову свою старшую дочь, подслеповатую Лию. Разумеется, Ничем хорошим это предприятие Лавана кончиться не могло.